31. Археология и история искусства. Предисловие. Организация главы. Начинаю с творчества трех светил русской науки – Ростовцева, Кондакова и его ученика Смирнова. Видным археологом был также Жебелев. Затем говорю об авторе монументальной истории русского искусства Грабаре И. Э., а затем об историке византийского искусства Грабаре А. Н. После этого перехожу к Стасову, затем к исследователям первобытной археологии Спицын, Городцов, классических древностей Фармаковский и истории византийского искусства Айналов, Лазарев. Сноска. О графе Уварове было сказано в главе 17 пособия исторической науки в связи с археологическими съездами. Конец сноски. Отдельно стоит богатырская фигура Стасова, человека кипучей энергии, ненасытной любознательности и широкого размаха интересов. Он много занимался археологией и историей искусства. Список упоминаемых мною в этой главе ученых по старшинству рождения. 1824-1906 годы. Стасов В.В. 1824-1884. Граф Уваров А.С. 1844-1925 годы. Кондаков Н.П. 1858-1931 годы. Спицын А.А. 1860-1945 годы. Городцов В.А. 1862-1939 Айналов А.В. 1867-1941 годы Жебелев С.А. 1869-1918 Смирнов Я.И. 1870-1952 годы Ростовцев М.И. 1870-1928 Фармаковский Б.В. 1871-1960 годы Грабарь И. Э. 1896-1990 Грабарь А. Н. 1897-1978 Лазарев В. Н. О восточной археологии. Следующая глава, 32-я, «Востоковедение». Общий очерк судеб русской археологической науки дан Миллером «Археология в СССР. Мюнхен, 1954 год».